Глава 8. Но на завтра, когда она постучала в дверь к Эмилии, никто не откликнулся. А когда вышла на террасу, где в этой гостинице завтракали, внучки не оказалось и там ни за одним столиком. Она обратилась к портье, и выяснилось, что юная дама полчаса тому назад ушла из гостиницы. Она ничего не просила передать? Нет, ничего. Однако через несколько минут симпатичная девушка, дежурившая за стойкой в холле, подошла к ней, уже сидевшей за завтраком, и сообщила, что юная дама позвонила и попросила передать. Она вернется в 12 часов и повезет бабушку обедать. «Ну вот», — подумала она с досадой, — «сиди теперь как на привязи. В 10 могли бы выехать, в 11 уже летели бы по автобану и к 4 были бы дома». Хочешь, не хочешь, пришлось ждать. Солнце заливало двор гостиницы и террасу, где она завтракала. Служащие ей не докучали. Самой в буфет не надо было ходить, принесли все, что она заказала. Томаты с сыром моцарелла, копченую форель под соусом с хреном, фруктовый салат с йогуртом и медом. Вкус, конечно, у нее пропал, однако разная еда по-разному ощущается, когда откусываешь и жуешь. Одно помягче, другое потверже. Вот и после потери любви к детям и внукам все же относишься к ним по-разному, думала она. Все-таки чуточку приятно жевать мягкие, но плотные кусочки форели. Не то что этот густой тягучий соус. Да, вот так же надо радоваться детям и внукам. Поди знай, может, Эмилия вчера познакомилась в городе с каким-нибудь мальчиком и сейчас занялась им с тем же рвением, с каким недавно хлопотала о своей бабке, и из-за родителей с их требованиями. Да, Эмилия девушка энергичная, сильная, в руках у нее все кипит, а сердце у Эмилии доброе, из нее выйдет хороший врач. Она просидела за столом, пока не начали накрывать к обеду. Щеки у нее горели, сидела-то на солнце, а припекала сильно, даже чуть обгорело лицо. Встав, она почувствовала слабость, но перешла в холл и устроилась там в кресле. Вскоре она задремала, а когда проснулась, увидела. На ручке кресла сидит Эмилия и платком вытирает ей подбородок. «Что, слюни пускаю во сне?» «Да, бабушка, но это не важно. Я нашла его». «Ты...» «Я нашла Адальберта Паульсена. Очень просто, по телефонной книге. Вот что я узнала. Он профессор философии, работал здесь в университете. Он вдовец, у него есть дочь, она живет в Штатах. Библиотекарша философского факультета показала мне книги, которые он написал, целая полка». «Давай-ка поедем домой». «Как, разве ты не хочешь с ним встретиться?» «Нет, ты должна с ним встретиться, мы же затем сюда и приехали». «Нет, мы прие...» «Ты, может быть, не осознала этого. Но уж поверь мне, тебя привело сюда твое бессознательное. Привело, чтобы вы с ним увиделись и помирились». «Чтобы мы с ним...» «Ну да, помирились. Так надо. Ты должна простить ему душевную травму, которую он тебе причинил. А иначе у тебя не будет покоя. У него, кстати, тоже. Я уверена, что он втайне мечтает о примирении, только не решается сделать первый шаг, потому что в Гамбурге... Ну, тогда-то, ты же его отшила. Ну, Эмилия, хватит. Иди-ка укладывай сумки. Пообедаем где-нибудь по дороге. Я договорилась с ним, что ты придешь в 4. Ты с ним, что я... Я ходила по адресу, хотелось посмотреть, как он живет. А раз я уж там оказалась, чего же, дай, думаю, договорюсь о твоем приходе. Он помялся, вот как ты сейчас, а потом согласился. По-моему, он рад, радешенек, что увидит тебя. Он к тебе неровно дышит. Рад и неровно дышит. Это разные вещи. Нет, деточка, совсем нехорошо ты придумала. Позвони и отмени встречу. Или нет, лучше я просто не пойду. Не хочу его видеть. Однако Эмилия не сдавалась. Тебе же нечего терять. Ничего плохого не будет. Все будет хорошо. Неужели ты сама не чувствуешь, что все еще носишь в себе обиду? А это нехорошо. Вредно копить в себе обиды. Да разве ты не понимаешь? Уж если представилась возможность простить и что-то исправить, сделать что-то хорошее, то никак нельзя упускать такой случай. И потом, Ну неужели тебе самой не интересно? Ведь это может быть последнее приключение в твоей жизни. Эмилия трещала без умолку, пока окончательно не заморочила ей голову. Она уже не могла выносить всех этих прописных истин психотерапии и прочей психологии, которой девчушка так усердно ее пичкала, видимо, считая это своим долгом. Короче, она уступила.